Лифтер был скорее небольшого роста, неуклюж, неказист, но когда при нем заговаривали о каком-нибудь высоком, стройном, изящном молодом человеке, он всякий раз вставлял: «А, я его знаю, мы с ним одного роста». Однажды он должен был принести мне ответ, и я, услышав, что кто-то поднимается по лестнице, от нетерпения распахнул дверь из моего номера, но увидел посыльного, прекрасного, как Эндимион, с неправдоподобно безукоризненными чертами лица. Он шел по делу к неизвестной мне даме. Когда лифтер вернулся, я сказал ему, что с нетерпением, ожидая ответа, я решил, что это он поднимается по лестнице, но оказалось, что это посыльный из отеля «Нормандия». «А, да, я знаю, кто это», — ответил он. «Там только один такой и есть, парень одного со мной роста, и лицом мы с ним до того похожи, что нас можно спутать или принять его за моего братишку». А еще лифтер любил делать вид, будто он все понимает с полуслова. Только начнешь отдавать ему распоряжение, а он уже: «Да-да-да-да-да, я все прекрасно понял». Этот его тон, тон смышленого и сообразительного человека, первое время вводил меня в заблуждение. Но чем ближе мы узнаем людей, тем больше они напоминают металл, погружаемый в какую-нибудь вредную смесь, и мало-помалу утрачивают свои достоинства, а иногда и недостатки. Однажды, перед тем, как начать разговор с лифтером, я обратил внимание на то, что он не затворил за собой дверь. Я сделал ему замечание. Я боялся, как бы нас не услышали. Он соблаговолил исполнить мое желание и чуть-чуть притворил дверь. Это я для вашего успокоения, на всем этаже нас только двое. Но тут по коридору прошел сперва один человек, потом другой, потом третий. Меня эта ходьба раздражала. Во-первых, потому что я опасался, как бы нас не подслушали, а главное, потому что я, насколько мог заметить, лифтера это ничуть не удивляло, для него это было в порядке вещей. «А, это наша горничная, она за чемоданами, не волнуйтесь, это смотритель погреба за ключами». «Нет-нет, ничего, можете говорить спокойно, это мой коллега пришел дежурить». Его объяснение, зачем эти люди проходят по коридору, не уменьшили моей боязни, что нас могут услышать. И, наконец, после моего строгого приказания, он пошел к двери, но не для того, чтобы плотно прикрыть ее. Это было не по силам велосипедисту, который мечтал о мотоциклете, но лишь слегка притянуть ее к себе. Теперь все в порядке. Порядок воцарился до того безупречный, что к нам тут же ворвалась американка и, извинившись, что попала не в тот номер, поспешила удалиться. «Привезите ко мне эту девушку», — сказал я, сперва изо всех сил хлопнув дверью. На стук прибежал еще один посыльный, вообразивший, что у меня распахнулось окно. «Запомните хорошенько, мадемуазель Альбертина Симоне», — я написал на конверте. «Вы только скажите, что это от меня. Она с удовольствием приедет», — добавил я, чтобы подбодрить его, чтобы это было не так для меня унизительно. «Еще бы!» «Да нет, что вы, далеко не всякий на ее месте поехал бы с удовольствием. Ехать сюда из Бернвилля очень неудобно. Я понимаю. Скажите ей, чтобы она поехала с вами». «Да-да-да-да-да, я все отлично понял», — ответил он с видом сметливого и догадливого человека. А между тем вид его давно уже мне не внушал доверия, так как я убедился, что произносит лифтер эти слова почти машинально, и что за внешней его деловитостью скрывается полная неопределенность и бестолковость. «В котором часу вы вернетесь?» «Да я недолго», — ответил лифтер, злоупотреблявший эллипсисом. «Это мне ничего не стоит. Как раз на днях нам запретили отлучаться. В отдельном кабинете был заказан завтрак на 20 персон, а у меня как раз должен был быть перерыв. Вот я его нынче вечером и отгуляю. Я туда на велосипеде съезжу. Так будет скорее». Он пришел через час и сказал: «Вы, наверное, заждались, а барышня со мной приехала, она внизу». «Благодарю вас. Консьерж не будет на меня сердиться. Господин Поль, а почем он знает, куда это я? Никто ничего не скажет». В другой раз я отправил его с наставлением: «Привезите ее немедленно. А он, вернувшись, доложил мне с улыбкой. «Вы же знаете, что я ее не нашел. Ее там нет. А мне нельзя было задерживаться. Я боялся, что и со мной обойдутся, как с моим коллегой. Ему пришлось выступить из гостиницы». Когда речь шла о том, чтобы поступить куда-нибудь на место, лифтер употреблял старинный оборот — «вступить в должность». Так, например, он говорил: «Я был бы не прочь вступить в должность на почту». Поэтому, имея в виду увольнение, он для соответствия, или чтобы мягче выразиться, а вдруг когда-нибудь придется сообщить о том, что прогнали его, или, если он рассказывал о ком-то другом, чтобы выразиться поделикатнее, поядовитее, говорил: «Я слышал, что ему пришлось выступить». Улыбался он не от злорадства, а от робости. Он надеялся, что шутливый тон уменьшит его провинности. А когда он говорил: «Вы же знаете, что я ее не нашел», то это не означало, что он уверен в моей осведомленности. Напротив, он не сомневался в том, что мне как раз ничего не известно, и это-то наводило на него страх. Лифтер начинал с «вы знаете», чтобы не так мучиться, когда он вынужден будет сообщить мне о том, чего я еще не знал. «Не нужно сердиться на тех, кто, провинившись перед нами, усмехается. Это не издевка, это боязнь прогневать нас. Те, кто смеется, должны вызывать у нас бесконечную жалость. Нам следует обходиться с ними необычайно мягко». Как при ударе на лице у лифтера выступил апоплексический румянец. Этого мало. У него вдруг изменилась речь, она стала проще. В конце концов он объяснил мне, что Альбертина и Вегрови или нет, что вернется она только в 9 часов, и что если она внезапно, то есть в переводе с его языка, случайно возвратится раньше, то ей передадут, и она приедет ко мне уж никак не позже часа ночи. Однако еще не в этот вечер начала упрочиваться мучительная моя подозрительность. Все выяснил значительно позднее, но уж если я об этом заговорил, то скажу, что мою подозрительность вызвали слова Котара. В тот день Альбертина и ее подружки сговорились затащить меня в Энкарвильское казино, но я бы на свое счастье не встретился с ними. Я собирался к госпоже Вердюрен, уже несколько раз звавшей меня к себе, если б мне не пришлось остановиться именно в Энкарвиле из-за неисправности в трамвае, с которым надо было повозиться. Расхаживая в ожидании, когда окончится починка по платформе, я неожиданно столкнулся с доктором Котаром, приезжавшим в Энкарвиль к больному. Мне не хотелось с ним здороваться, потому что он не ответил ни на одно мое письмо, но каждый человек бывает любезен по-своему. Котар не получил светского воспитания, зато он был полон благих намерений, о которых никто не догадывался, в которые даже не верили до тех пор, пока ему не представлялся случай осуществить их. Он извинился. Мои письма он, конечно, получил. О том, что я здесь, он сообщил Вердюренам, им очень хотелось со мной повидаться, и он советовал мне к ним съездить. Сейчас он должен был опять сесть в пригородный поезд и поехать к ним ужинать, а меня хотел захватить с собой. У него оставалось время до отхода поезда, с починкой трамвая возни было довольно много, и я, еще не зная, ехать мне к Вердюренам или не ехать, повел Котара в маленькое казино. Это было одно из тех казино, которые показались мне такими тоскливыми в вечер первого моего приезда. А теперь оно полнилось гомоном девушек за отсутствием кавалеров, танцевавших друг с дружкой. Андрея, скользя по паркету, направлялась ко мне, а я уж совсем был собрался ехать с Котаром к Вердюренам, как вдруг, охваченный страстным желанием остаться с Альбертиной, решительно отверг его предложение. Дело в том, что я услыхал ее смех. И этот ее смех был весь бледно-розовый, пахучий, точно впитавший в себя благоухание каких-то душистых поверхностей. к которым он только что приникал, и частицы которых, почти весомые, дразнящие, незримые, он, терпкий, чувственный, возбуждающий, как запах герани, словно разносил повсюду. Одна из незнакомых мне девушек села за рояль, и Андре пригласила Альбертину на вальс. Мне было отрадно думать, что я останусь в маленьком казино с этими девушками. Я обратил внимание Котара на то, как хорошо они танцуют. Но, во-первых, он смотрел на все с медицинской точки зрения, а во-вторых, по своей невоспитанности, не считался с тем, что я знаком с девушками, хотя не мог не видеть, что я с ними поздоровался, и потому ответил мне так. «Да, но куда смотрят родители? Здесь девицы приобретают дурные привычки. Я своим дочерям ни за что не разрешил бы сюда ходить. Хорошенькие они, по крайней мере. Я не могу рассмотреть, какие у них лица. Вот, глядите», — продолжал Котар, показывая на Альбертину и Андре. Те медленно кружились, прижимаясь друг к дружке. Я забыл пенсне и плохо вижу, но даже мне ясно, что они наверху блаженства. Мало кому известно, что женщины ощущают наслаждение главным образом грудью. Ну вот, смотрите, и груди прижимаются вплотную. В самом деле, до сих пор груди Андрея и Альбертина ни на мгновение не отрывались одна от другой. Не знаю, услышали они или угадали, что сказал Котар, но только вдруг, продолжая вальсировать, они отклонились одна от другой. Андре что-то сказала Альбертине, и Альбертина засмеялась тем же будоражащим, выразительным смехом, который я только что слышал. Но волнение, которое он вызвал во мне, сейчас отдалось болью в моей душе. Этим смехом Альбертина словно хотела раскрыть Андре, дать ей почувствовать какой-то тайный, сладострастный трепет. Он звучал словно первые или последние аккорды некоего загадочного торжества. Я вышел с Катаром, рассеянно отвечая ему, но почти не думая о только что виденном мною. Объяснялось это не тем, что Катар отнюдь не принадлежал к числу интересных собеседников, притом сейчас он стал выражать неудовольствие, так как мы с ним увидели не заметившего нас доктора Дюбульбона. Дюбульбон рассчитывал пожить некоторое время по ту сторону Бальбекского залива, где у больных он был на расхват, а Котар, хоть и твердил постоянно, что во время отпуска он не лечит, а все-таки надеялся создать себе здесь избранный круг пациентов, между тем Дюбульбон мог этому помешать. Бальбекский лекарь, разумеется, не мог с ним тягаться. Это был очень добросовестный врач, но и только врач, который все знал. Стоило вам пожаловаться на легкий зуд, и он тотчас же прописывал вам сложный рецепт мази или примочки. Как выражалось на своем прелестном языке Марии Женест, он умел заговаривать раны и язвы, но он не был светилом. Правда, он однажды подгадил Катару. Решив занять кафедру терапии, Котар специализировался на самоотравлениях организма. Теория самоотравления организма — теория опасная. Она разрешает аптекарям подновлять старые ярлыки. Она доказывает, что все их старые снадобья, в отличие от таких же, но более позднего происхождения, отнюдь не ядовиты и будто бы даже помогают при самоотравлениях. Это реклама средств, вновь вошедших в моду. Теперь редко, когда на какой-нибудь этикетке можно обнаружить внизу слабый след предшествующей моды, каракули, удостоверяющие, что лекарство было подвергнуто тщательному обеззараживанию. Кроме того, теория самоотравления организма способствует успокоению больного. Больной радуется, что его паралич всего-навсего недомогание, вызванное самоотравлением организма. Случилось, однако же, так, что когда в Бальбек на несколько дней прибыл великий князь, у него сильно распух глаз, и великий князь пригласил Котара, тот объяснил воспаление самоотравлением организма, прописал обезвреживающий режим и взял несколько сот франков. За меньшую сумму профессор утруждать бы себя не стал. Опухоль, правда, не опадала. И великий князь обратился к заурядному бальбекскому лекарю, и лекарь через 5 минут извлек из глаза соринку. На другой день все как рукой сняло. И все же более опасным соперником являлся для Катара один знаменитый психиатр. Это был румяный, жизнерадостный мужчина, жизнерадостный не только потому, что, постоянно имея дело с душевными болезнями, сам он на свое здоровье пожаловаться не мог, но и потому, что для успокоения больных он считал нужным смеяться громким смехом как при входе к ним, так равно и при уходе, что не мешало ему потом руками, как у атлета, помогать набрасывать на них смирительную рубашку. Когда вы с ним заговаривали о чем-нибудь в обществе, о политике и о литературе, он выслушивал вас с внимательной благожелательностью, точно спрашивая: «Ну так что же?» И сразу своего мнения не высказывал, как если бы его пригласили на консультацию. Но сколько бы ни завидовал Катар его таланту, он не мог не считаться с тем, что в своей узкой области это специалист. Поэтому всю свою ярость он обрушивал на Дю Бульбона. «Я решил ехать домой и вскоре распрощался с другом Вердюренов, пообещав профессору как-нибудь съездить к ним». То, что он сказал про Альбертину и Андрея, нанесло мне глубокую рану. Но мучиться я начал не сразу, как это бывает при отравлениях, которые дают себя знать по истечении известного срока. В тот вечер, когда я посылал лифтера за Альбертиной, она, несмотря на его уверение, так и не явилась. Все обаяние женщины не столь сильно воспламеняет страсть, как некоторые фразы этой женщины, вроде следующей: «Нет, вечером я занята». Если мы находимся в кругу друзей, то эта фраза нас не задевает. Весь вечер мы веселимся, женский образ не рисуется перед нами. Он погружен в особый раствор. Когда же мы приходим домой, то сразу обнаруживаем снимок, уже проявленный и очень ясный. Мы осознаем, что теперь мы бы уже не расстались с жизнью так легко, как накануне. Мы сейчас не боимся смерти, но самая мысль о разлуке нам представляется непереносимой. Впрочем, хотя и не после часа ночи, об этом крайнем сроке мне сказал лифтер, а только после 3, я уже не мучился, как прежде, от сознания, что в приходе Альбертины все меньше и меньше вероятности. Когда я окончательно убедился, что она не придет, я нашел в этом для себя полное успокоение. Это меня освежило. Проведенная мною ночь явилась для меня просто-напросто одной из многих ночей, когда мы с Альбертиной не виделись. Из этого я исходил. А затем уже мысль, что я увижу Альбертину завтра или еще как-нибудь, обрисовываясь над пустотой, с которой я уже примирился, становилась для меня особенно отрадной. Иной раз в вечера ожидания тоску вызывает лекарство, которое мы приняли. Томящийся в поисках источника своей тоски смотрит не туда. Он думает, что не находит себе места из-за той, которая все не идет. Страсть в этом случае, подобно некоторым нервным болезням, распаляется неправильным объяснением причины острой боли. Однако пытаться давать правильное объяснение, по крайней мере, в области любовной страсти, бесполезно, ибо любовная страсть, чем бы она ни вызывалась, всегда обманчива. На другой день я получил от Альбертины письмо, в котором она извещала меня, что только сейчас вернулась, что моя записка ее уже не застала, а что вечером она, с моего разрешения, приедет со мной повидаться. И в словах ее письма, как в тех, что она мне сказала однажды по телефону, я как будто ощутил испытанное ею наслаждение. Ощутил присутствие тех людей, которых она предпочла мне. Я вновь был охвачен желанием узнать, что она делала. Охвачен болезненным любопытством, этим потаенным чувством любви, которое всегда с нами. И на одну минуту мне показалось, что она привяжет меня к Альбертине. Но оно ограничилось тем, что затрепетало, не трогаясь с места, и последние его отголоски затихли прежде, чем оно успело двинуться. Во время моего первого приезда в Бальбек я, может быть, так же, как и Андре, не разобрался в характере Альбертины. Я думал, что она легкомысленна, и не был уверен, смогут ли все наши мольбы удержать ее и не пустить на вечерние встречи, заставить ее отказаться от прогулки на ослах, от пикника. Во время второго моего приезда я начал подозревать, что это ее легкомыслие личина, что вечерние встречи и ширма, а может быть и просто выдумка, в разных формах проявлялось одно и то же. Я говорю только о том, что мне было видно сквозь стекло, особой прозрачностью не отличавшейся, а что происходило за стеклом на самом деле, этого я знать не мог. Альбертина, употребляя самые сильные выражения, объясняется в нежных чувствах ко мне, потом смотрит на часы. Ей надо ехать в Анфравиль к одной даме, будто бы принимающей гостей в 5 часов ежедневно. Меня мучит подозрение. Да к тому же еще не здоровится. Я прошу, я умоляю Альбертину побыть со мной. Нет, это невозможно. Какое там у нее в распоряжении всего 5 минут? Иначе это не очень радушная, обидчивая и, как уверяет сама же Альбертина, ужасно скучная дама рассердится. Но все-таки можно же и не ехать. Нет, тетя учила меня, что вежливость прежде всего. Но ведь вы при мне так часто бывали невежливы. Тут особые обстоятельства. Дама на меня разозлится и навинтит тетю. А у нас с тетей без того натянутые отношения. Тете хочется, чтобы я хоть раз ездила к ней. Да ведь она принимает каждый день. Поняв, что завралась, Альбертина выставляет другую причину. «Да, каждый день, но сегодня я назначил у нее свидание моим приятельницам. Мне будет не так скучно». «Альбертина, раз вы боитесь, как бы вам не было там скучновато, и все-таки решаете оставить меня, больного, несчастного, одного, значит, вы предпочитаете даму и приятельниц мне». «Что там будет скучно, это мне совершенно безразлично. Я ради приятельниц. Я привезу их домой в моей двуколке, иначе им оттуда не выбраться». Я возразил Альбертине, что поезда из Анфравиля ходят до 10 вечера. «Это верно. Но, понимаете, может быть, нас попросят остаться ужинать. Хозяйка очень гостеприимна. А вы откажитесь. Тетя на меня и за это рассердится. Ну так поужинайте и вернитесь». С 10-часовым. Разве что так. Ведь если ужинать в городе, то вы не успеете на свой поезд. А знаете что, Альбертина? Все можно устроить очень просто. Я чувствую, что на воздухе мне будет лучше. Раз вы боитесь обидеть даму, я вас провожу до Анфравиля. Не беспокойтесь, я не дойду до башни Елизаветы, вилла этой дамы. Я не увижу ни дамы, ни приятельниц. Альбертина была ошеломлена. Голос у нее прервался. Она сказала, что от морских купаний ей не лучше. «Вам, может быть, не хочется, чтобы я вас провожал? Как вы могли подумать? Вы же отлично знаете, что гулять с вами — это для меня самое большое удовольствие». Альбертина круто повернула. «Раз мы с вами отправимся на прогулку, — предложила она, — то не лучше ли пойти в другую сторону от Бальбека? Вместе бы поужинали? Как это было бы чудесно! Ведь там же гораздо красивее. От Анфравиля меня начинает тошнить, как, впрочем, и от всех этих так называемых зеленых уголков». «Да ведь приятельница вашей тети обидится, что вы к ней не приедете». «Ну так пусть разобидится». «Нет-нет, не надо обижать людей». «Да она и внимания-то не обратит. Она принимает каждый день, приеду ли я завтра, послезавтра, через неделю, через две. Это не имеет никакого значения». «А ваши приятельницы? Ах, они меня столько раз надували, теперь моя очередь». «Но там, куда вы меня зовете, после 9 поезда не ходят? Ну и что же, до 9 это замечательно. И вообще никогда не надо думать, на чем вы доберетесь до дома. Всегда подвернется тележка, велосипед, в крайнем случае на своих, на двоих. Всегда подвернется. Эка вы шустрая, Альбертина. В стране Энфравиля, где полустанки следуют один за другим, да, там подвернется. Но в стороне, там уж дело другое. Даже и в той стране. Ручаюсь, что привезу вас обратно, целым и невредимым. Я догадывался, что Альбертина отказывается ради меня от чего-то такого, о чем у нее уже был уговор, и что она от меня скрывала. А еще я догадывался, что кто-то будет чувствовать себя таким же обездоленным, каким чувствовал себя я. Убедившись, что ее желание неисполнимо, раз я буду провожать ее, она передумала. Она знала, что все еще можно будет потом поправить. Как у всех женщин, которые ведут сложную жизнь, у нее была точка никогда не ослабевающей опоры — подозрительность в сочетании с ревностью. Умышленно она их, разумеется, не вызывала, напротив, но влюбленные всегда настороже. Они во всем чуют ложь. Альбертина была не лучше других. Она знала по опыту, не догадываясь, что этим она обязана ревности, что тот, кого она в один из вечеров обманула, безусловно вернется к ней. Незнакомец, к которому она не явится на свидание из-за меня, будет страдать, но от этого он только еще сильнее привяжется к ней. Альбертине была неясна только причина. И чтобы не страдать, придет к ней сам. Так поступил бы на его месте и я. Но у меня не было желания делать больно ей, утомлять себя, становиться на страшный путь розысков, на путь многообразного, нескончаемого надзора. Нет, Альбертина, я не хочу портить вам удовольствие. Поезжайте к вашей антравильской даме или даже к тому, кто скрывается под этим псевдонимом. Мне это безразлично. Но я не пойду с вами по одной единственной причине. Вам этого не хочется. Прогулка, которую вы совершили бы со мной, не та, о которой вы мечтали. И вот доказательство. Вы раз пять, если не больше, сами себе противоречили и даже не замечали. Бедная Альбертина, вообразив, что противоречия, которые она не заметила, имеют особую важность, испугалась. Она точно не помнила, что именно она налгала. Очень может быть, что я себе противоречил. От морского воздуха у меня в голове все перепуталось. Я сплошь да рядом называю не те фамилии. И вот тут мне было ясно, что она не собирается тратить много ласковых слов, чтобы меня разубедить. Как только я выслушал ее признание в том, о чем я лишь смутно догадывался, меня опять словно ранило. «Ну что ж, так-так, я ухожу», — сказала она трагическим тоном, но не удержалась. Посмотрела на часы, чтобы удостовериться, что не опоздала ли она в другое место. «Ведь я же освободил ее от необходимости провести вечер со мной. Вы очень злой. Я все меняю, чтобы провести с вами славный вечерок, а вы не хотите, да еще утверждаете, что я лгу. Вы никогда еще не были со мной таким жестоким. Море будет мне могилой, я вас больше не увижу». При этих словах сердце у меня забилось, хотя я был уверен, что она придет ко мне завтра же, и так оно и оказалось. «Я утоплюсь, я брошусь в воду, как Сафо. Опять вы меня оскорбляете. Вы берете под сомнение не только мои слова, но и мои поступки. Да нет же, деточка, у меня не было никакой задней мысли. Клянусь вам, ведь вам известно, что Сафо кинулась в море. Нет, нет, я вышла у вас из доверия. На часах было без двадцати».